На другой день, часов в 8 утра, поехав на охоту, молодой Багров нашел его уж мертвым и совершенно окоченевшим. Рассказ об Арифе очень меня занял. И через несколько дней Евсеич мне показал его, потому что он приходил к дедушке чего-то просить. Арефья все называли дурачком, и в самом деле он ничего не умел рассказать мне, как его занесло снегом и что с ним было потом. Я попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что ее библиотека состояла из 3 книг, из песенника, сонника и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. Песенника почему-то она не рассудила дать мне, а сонник и театральную пьеску отдала. Обе книжки сделали на меня сильное впечатление. Я выучил наизусть, что какой сон значит, и долго любил толковать сны, свои и чужие, долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в соннике были крайне нелепы, не имели даже никаких самых пустых, известных в народе оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь. Вот несколько примеров. Ловить рыбу значит несчастье, ехать на телеге означает смерть, видеть себя во сне в навозе предвещает богатство. Театральная пьеска имела двойное название, первое не помню, а второе было «Драматическая пустельга». И точно это была пустельга, но как она мне понравилась. Начиналась она так. Пастушка или крестьянская девушка гнала домой стадо гусей и пела куплет, который начинался и оканчивался припевом. «Тига-тига домой, тига-тига за мной». Помню еще 2 стишка из другого куплета. «Вот василек, милый цветок». Больше ничего не помню. Знаю только, что содержание состояло из любви пастушки к пастуху, что бабушка сначала не соглашалась на их свадьбу, а потом согласилась. С этого времени глубоко запала в мой ум склонность к театральным сочинениям и росла с каждым годом. Дедушка получил только 1 письмо из Оренбурга с приложением маленькой записочки ко мне от матери, написанной крупными буквами, чтобы я лучше мог разобрать. Эта записочка доставила мне великую радость. Тут примешивалась новость впечатления особого рода. В первый раз я услышал речь, обращенную ко мне из-за нескольких 100 верст. И от кого же? От матери, которую я так горячо любил, о которой беспрестанно думал и часто тосковал. До сих пор еще никто ко мне не писал ни одного слова, да и я не умел разбирать писанного, хотя хорошо читал печатное. Пошла уж 5-я неделя, как мы жили одни. И, наконец, такая жизнь начала сильно действовать на мой детский ум и сердце. Чувство какого-то сиротства и робкой грусти выражалось не только на моем лице, но даже во всей моей наружности. Я стал рассеянно играть с сестрицей, рассеянно читать свои книжки и слушать рассказы Евсеича. Часто разогнув детское чтение, я задумывался, и мое ребячье воображение рисовало мне печальные, а потом и страшные картины. Мне представлялось, что маменька умирает, умерла, что умер также и мой отец, и что мы остаемся жить в Багрове, что нас будут наказывать, оденут в крестьянское платье, сошлют в кухню, я слыхал о наказаниях такого рода, и что, наконец, и мы с сестрицей оба умрем. Воображаемые картины час от часу становились ярче, и, сидя за книжкой над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать, и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. И все эти нянька, которые в ожидании молодых господ, так называли в доме моего отца и мать, начали долей оставаться с нами, не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговаривания и утешения не имели успеха. На вопрос, о чем мы плачем, я отвечал, что верно, маменька больна или умирает, а сестрица отвечала, что ей жалко, когда братец плачет. Сказали о наших слезах тетушке, она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тетушка уговаривала нас не плакать.